я отправляюсь в небеса. Путем любимым незаезженным, и в горном воздухе разреженном я растворюсь на 3 часа и оторвусь от суеты. Хоть рано думать мне о вечном, и наведаюсь к мадам беспечности, она ведь горы посетит. И оторвусь от суеты, хоть рано думать мне о вечном, и наведаюсь к мадам беспечности, она ведь горы посетит. С природой перейду на ты, заветы Рериха цитируя, и неумело медитируя, я мир увижу с высоты. Заботы будничного дня, что на равнине меня мучают, получат вольную по случаю, они свободны от меня. Я отправляюсь в небеса путем любимым незаезженным, и в горном воздухе разреженном я растворюсь на 3 часа. Я растворюсь на 3 часа.